Глава 4. После ужина Синго вышел из дому и прошелся по мануфактурным магазинам и магазинам подержанного платья, но ничего подходящего для Сатока не нашел. Его беспокоила Сатока. Он даже испугался за нее. Девочка еще совсем маленькая, но стоило ей увидеть у другой яркую вещь, и она уже загорелась таким неистовым желанием получить ее. Может быть, у Сатока зависть или жадность развиты сильнее, чем у других детей? Или, возможно, она слишком рано повзрослела? «Нет, скорее всего, она просто истерична», — решил Синго. Что бы они сейчас делали, если бы эту девочку в нарядном кимоно для танцев насмерть задавила машина? Перед глазами Синго отчетливо стоял прекрасный рисунок ее кимоно. Такие нарядные кимоно даже в витринах никогда не выставляют. Синго возвращался с пустыми руками, и это очень огорчало его. Неужели Ясука допускает, чтобы у девочки были до сих пор только осиме из старых кимоно? В словах Фусака было немало яда. Правда, она могла и приврать. Неужели ребенку никогда не покупали даже простеньких детских кимоно? А может быть, Фусака намекала, чтобы я купил Сатока европейское платье? «Забыл», — сказал Синго вслух. Он не помнил, кажется, это Ясука ему говорила, что если бы они оба больше заботились о Фусака, то, возможно, и от некрасивой дочери родилась бы хорошенькая внучка. «Теперь уже ничего не исправишь», — Синго почувствовал тяжелое угрызение совести. «До рождения б знать, кого родишь! До рождения б знать, кого родишь! Не было б родителей, достойных сострадания! Не было б родителей, не было б детей, разрывающих наши сердца!» В памяти Синго вдруг всплыла эта фраза из пьесы театра «Но». Просто всплыла, а не то, что его стали вдруг мучить запоздалые сожаления. Старый Будда ушел из мира, новый Будда в нем еще не появился. Во сне он вдруг возродится в старом слуге. Кем он будет наяву? Обретя человеческий облик, возродиться в котором так трудно. Злость и неистовство, охватившие Сатока, когда она пыталась схватить за кимоно девочку-танцовщицу, должно быть унаследованы от Фусака. И, возможно, от Эйхара. Если все же от Фусака, то чья, интересно, кровь передалась ей, отца или матери? Если бы Синго женился на старшей сестре Ясука, у них, наверное, не родилась бы такая дочь, как Фусака. Не родилась бы, наверное, и такая внучка, как Сатока. Странно все-таки, до сих пор Синго любит человека, умершего давным-давно. Сейчас ему 63, а ведь та, которая умерла, когда ей было чуть больше 20, была старше его. Когда Синго вернулся домой, Фусака уже лежала в постели, обняв младшую дочь. Он увидел их потому, что Фусума, отделявшая их комнату от столовой, были приоткрыты. «Спят», — это сказала Ясука, заметив, что Синго заглянул в комнату. «Сердце так колотится, вот-вот из груди выскочит. Нужно хоть немного успокоиться», — сказала мне Фусака, приняла снотворное и сразу же уснула. Синго кивнул. «Может, прикрыть?» «Сейчас», — встала Кикука. Сатока лежала, не шевелясь, плотно прижавшись к спине Фусака. Но глаза у нее были открыты. «Странный все-таки ребенок. Лежит молча и не спит». Синго не сказал, что ходил покупать Сатока кимоно. Видимо, и Фусака не рассказала матери, что натворила Сатока. Синго ушел в другую комнату, Кикука принесла угли. «Присаживайся». «Сию минуту». Кикука вышла и вернулась с подносом, на котором стоял кувшин с водой. Для одного кувшина поднос, возможно, был и не нужен, но рядом лежали еще цветы. Синго взял их. «Что это за цветы? Колокольчики?» «Нет, черные лилии». «Черные лилии?» «Да, мне их принесла подруга. Она обучает чайной церемонии». Кикука достала из стенного шкафа за спиной Синго небольшую цветочную вазу. «Неужели это и есть черные лилии?» — не переставал удивляться Синго. Подруга рассказала, что когда в Государственном музее в годовщину Рикю устраивалась недавно чайная церемония, там стояли черные и белые лилии. Это было очень красиво. Они стояли в старинной бронзовой вазе с узким горлышком. Хм. Синга смотрел на черные лилии. Их было две, и на каждом стебле по два цветка. Этой весной не меньше 11 или даже 13 раз шел снег. Да, часто шел. Ранней весной, когда отмечалась годовщина Рикю, еще лежал глубокий снег. И в такую пору черные лилии просто удивительно. В горах, наверное, нарвали. Цветом они немного похожи на черную камелию. Угу. Кикука налила в вазу воды. В эту годовщину Рикю были выставлены его предсмертные стихи и меч, которым он сделал себе харакири. «Что ты говоришь? Значит, твоя подруга обучает чайной церемонии?» «Да. В конце войны у нее погиб муж. Она еще при нем часто устраивала чайные церемонии, и теперь это ей пригодилось. Какой же школы она придерживается?» «Школы Мусяна Кодзи». Синга, незнакомый с чайной церемонией, ничего не понял. Кикука замерла в ожидании, чтобы поставить цветы в вазу, как только Синга выпустит их из рук. Они, видимо, так и растут, низко опустив головки. Это не от того, что начали вянуть. «Да, я ведь их сразу же поставила в воду». «У колокольчиков головки, по-моему, низко опущены. Что? Мне кажется, эти цветы мельче, чем колокольчики, а?» «Пожалуй, мельче. Сначала они кажутся совсем черными, но на самом деле они не черные, а темно-фиолетовые, с густым бордовым оттенком. Ладно, завтра днем рассмотрю их получше. На солнце они кажутся красновато-сиреневыми». Цветы, хотя и совсем распустились, не достигали и 3 сантиметров. У них было по 6 лепестков, пестик трехпалый, тычинок 5. Листья, обращенные в 4 стороны, равномерно покрывали весь стебель несколькими ярусами. Они были маленькие, в 3,5 сантиметра длиной. Синга понюхал цветок. «Пахнет неопрятной женщиной», — сказал он, не подумав. Он не имел в виду ничего плохого, но Кикука покраснела и опустила голову. «Запах меня разочаровал», — поправился Синга. «Понюхай сама». «Мне бы не хотелось изучать цветы так тщательно, как это делаете вы, отец». Кикука стала подбирать цветы. «Для чайной церемонии 4 цветка, правда, слишком много. Но все-таки, может быть, поставить их все?» «Да, поставь». Кикука положила черные лилии на пол. «В шкафу, где стояла эта ваза, должны быть маски. Достань, пожалуйста». «Сейчас». Синга только что пришла на ум фраза из пьесы театра «Но», и это напомнило ему о масках. Он взял маску Дзидо. «Это добрый дух, вечный ребенок. Когда я купил ее, я тебе рассказывал?» «Нет». «Так вот, когда я купил ее, я попросил Танидзаки, помнишь мою секретаршу из фирмы, приложить маску к лицу. Это было так мило, я прямо поразился». Кикука приложила к лицу маску Дзида. «Шнурки сзади завязать?» Из глубины глаз маски на Синга, он это чувствовал, смотрели зрачки Кикука. «Маска оживает только в движении». У Синга снова забилось сердце от чистого, но запретного чувства, которое он однажды уже испытал, когда, вернувшись домой с покупкой, едва не поцеловал маску в ее пунцовые губы, такие приятные. Жизнь в безвестности не страшна, лишь бы сохранились цветы сердца. Кажется, эти слова тоже из той пьесы театра «Но». Синга не мог оторвать глаз от очаровательной маски ребенка на лице Кикука, которая поворачивала голову то в одну, то в другую сторону. У Кикука было маленькое личико, и ее подбородок почти целиком скрывала маска, и вдруг с чуть видневшегося кончика подбородка скатилась на шею слеза. Потом стало две струйки, потом три, и они все текли и текли. «Кикука!» — воскликнул Синга. «Сегодня, встретив подругу, ты, наверное, подумала, что если разойдешься с Сюити, то станешь тоже обучать чайной церемонии, да?» Кикука Дзидо кивнула. «Но даже если мы разойдемся, я все равно буду приходить к вам и устраивать для вас чайную церемонию», — твердо сказала она из-под маски. Вдруг послышался плач Сатока. Во дворе громко залаяла Теру. «Плохо все», — подумал Синга. Он почувствовал, что Кикука прислушивается к тому, что делается у ворот. Не вернулся ли Сюити, который, видимо, и по воскресеньям ходит к своей любовнице?